Часть третья из четырех. В одном из столичных кафе, несмотря на разгар дня, на входной двери висела табличка «Закрыто». Пара бойцов-собачника, натянув на голову черные маски, ходили по помещению и не спеша вытаскивали наличку из кассы под барной стойкой. У стены, невидимой со стороны входа, в повалку валялись гости заведения, вырубленные амулетом ментального удара. Отдельно от них на полу лежало бездыханное тело Софии Мамедовой, одной из участниц Союза. Галатея стояла с оружием в руках. Линд положил руку ей на плечо. «Девочка, я же говорил. Старик, я помню. Одна пуля в голову и одна в сердце». Галатея нажала на спусковой крючок пистолета с глушителем второй раз. «Я закончила». «Ее охранников не трогаем». «Почему? Они же свидетели». Менты сразу поймут, что нападавшие пришли за головой этой дуры. Или всех на тот свет отправим, скрывая мотив. Или ограничимся только изначальной целью. Тогда подожди минутку. Опустившись на корточки, Галатея сильной пощечиной привела одного из охранников Софии в чувство. Сама мечница была в черной маске спецподразделения. «Зовут как?» «Сергей». Мужик проморгался и увидел труп нанимательницы. «Сергей Кривенко». «Слушай внимательно, Сергей Кривенко. Придут менты, скажешь, что было ограбление. Потом, когда папаша и мамаша этой суки начнут тебя лично допрашивать, можешь рассказать им правду о том, какой мразью была их дочурка. После того, что она с нами сделала, я выжила и пришла только за ее головой. Начнут искать, открою охоту на всю чету Мамедовых. Все понял? Кивни, если да». Дождавшись кивка, Галатея поднялась на ноги. «Не только у Мамедовых есть деньги и право рода». Повернувшись к собачнику, мечница постучала пальцем по медальону пропуску на шее. «Я готова». «Псы, уходим». Сразу после вспышки телепортации, оказавшись на стартовой платформе города-храма «Парящие небеса», вся группа сняла с себя лишнюю экипировку. Бронежилеты, каски и маски, наколенники и налокотники. Вокруг сновали сотни пробужденных, от новичков до полноценных ратников, круглосуточно уничтожающих зараженных и прочих тварей вокруг Владимира. Сев на ступеньки лестницы, Линд посмотрел на девушку. «Девочка, ты просила помочь, не задавая вопросов, и я помог. Теперь можешь рассказать, в чем было дело?» «Ни в чем», — девушка сказала одно, но глаза выражали другое. Линд молча продолжил ждать ответа. «Я не хочу об этом говорить». «Милочка, я помог тебе убить человека. Какие еще могут быть секреты? И если ты не в курсе, семья Мамедовых – миллиардеры из списка Forbes. Хочешь, дам почитать журнал с интервью от главы их семейства? Мужик, видно, крепкий, не раз людей в бетон закатывал». Галатея неловко посмотрела себе под ноги, боясь поднимать взгляд. У этой твари были нестандартные постельные развлечения. Она любила все брать силой, заставляя других смотреть. «Хватит! Достаточно». Старик тряхнул головой. «Теперь, когда она мертва, мы закончили?» «Да. Теперь можно приступать к охоте. Таша, Николай и Присцилла помогают другим людям перебраться в Москву. Команда Джина ищет выход на большое начальство. И спасибо за Ташу. Наташа сама постесняется отблагодарить тебя за помощь». «А ты, значит, смелее нее?» «Ну-ну. Ты так и не сказала, почему решила войти в мою стаю». «Мне понравилось твое умение вибродоспех духа, активная защита». «Зубы мне не заговаривай. Я не наш кореец, чтобы мне лапшу на уши вешать. Тебе до лампочки идея рода и даже твоя подруга». В этот раз Галатея не опускала голову, а смотрела собачнику в глаза. «Я хочу стать такой, каким был он. Ведун?» Девушка улыбнулась и достала меч из кольца. «Джо не был ведуном, каким другие люди привыкли его считать. Ты видел бой?» «Все видели. Сатира от ударов бросала в разные концы улицы». Линд равнодушно пожал плечами. Галатея вздохнула, понимая, что ее переживания сможет понять только другой мечник. «Старый, да ты просто старый. Тот сатир был трижды мутантом со сверхнавыком рукопашного боя. Тебе, не сражавшемуся насмерть хотя бы с дважды мутантом, сложно осознать, насколько они другие. Ты не понимаешь, насколько силен монстр, с которым бился Джо. Даже если мой самый лучший удар подкрепить умениями и затем усилить в 40 раз, я не смогу победить подобного противника. 27 атак. Чем дальше, тем сильнее становились удары Джо. Мечи ломаются, противник входит во вкус, адаптируясь к темпу битвы. А у тебя заканчиваются здоровье, аура, мана и всякая надежда. Все складывается против тебя. Но наш патриарх победил». Несколько секунд собачник внимательно рассматривал выражение лица Галатеи. На его лице заиграла довольная улыбка. «Я знаю это выражение лица. Ты что-то для себя решила, девочка?» «Прости, Линд. Не извиняйся. Тебе нет ни грамма честности». «Я не командный игрок, и уж точно не пес, слушающий команды». «Да плевать мне на команду. Захочешь стать псом, просто приходи. Что решил-то?» Девочка убрала меч обратно в кольцо инвентарь. «Пока патриарх не вернется, я буду действовать в тени рода. Одна или с тобой, неважно». «А если он не вернется?» «Тогда, как его меч, я найду себе новое предназначение». Про чистильщика рода Голд никто вслух не сказал. Собачник сам все понял по лицу мечницы.